«Ура! Наши первые плоды битвы! О да! В яблочко! Теперь у нас все получится!» Из леса доносились радостные голоса мужчин, которые подстрелили троих противников. В них не чувствовалось напряжения, они выглядели так, будто подстрелили коробку с конфетами в тире во время ярмарки. Стрелки вжались в землю под кустами, из-за которых виднелись только носки из высоких ботинок и кончики стволов винтовок. Судя по длине стволов и меткости стрельбы, это, несомненно, были снайперские винтовки. «Шерли, ты тоже могла стрелять!» – сказал один из мужчин. «Нет, спасибо. Повеселитесь как следует, парни!» Короткий ответ определенно принадлежал женщине. «Эй, смотрите, эти ребята могут уйти!» Девушка, Ширли, зашуршала листьями. Откуда-то рядом раздался встревоженный мужской голос. «Эй, тебя так могут подстрелить вообще-то!» «Подумай об этом, когда настанет время». Ширли не придала значения словам товарища и начала выползать из кустов, причем не вперед, а назад. Оставив оружие в зарослях, она вылезла наружу. Как и мужчины, она носила высокие ботинки и коричневые штаны карго. Справа на ремне висела довольно большая магазинная сумка, а слева охотничий нож. Торс закрывала куртка с камуфляжем под увядшие листья, волосы прикрыты бейсболкой, надетый козырьком назад, чтобы не мешать прицеливанию. Такой камуфляж был очень эффективен в лесу, и казалось, что верхняя часть ее тела растворяется в воздухе. Все ниже пояса тоже скрывали заросли, но свежая кожа лица и ярко-зеленые, как свежая листва, волосы были отлично видны. Лицо Ширли выражало крайнее недовольство. Когда она улыбалась, то была просто красавицей, но сейчас у нее была кислая мина, способная отпугнуть любого мужчину, хотя ее товарищи пожали первые плоды битвы и были счастливы. Ширли выпрямилась и спряталась за деревом. Затем она поднесла к глазам болтавшийся на плече бинокль и смотрела на высокую стену и широкое поле почти 5 секунд, после чего безразлично доложила. «Оставшиеся трое убегают в горы. Вижу только шапки. Они уже далеко. Поблизости никого». «Что? Это было быстро!» «Так они испугались и сбежали! Наша первая битва обернулась полнейшим успехом! Легкая победа! А я так хотел пострелять в них еще!» Ширли вздохнула. «С нашими-то навыками мы сможем занять место повыше, да? Ага, настоящая кровавая баня! Как мы и думали, тебе надо пострелять в реале!» Послушав болтовню, Ширли подняла руку к уху и выключила рацию. Она повернулась к товарищам спиной и с ненавистью прошептала. Так, чтобы никто не услышал. «Неужели расстреливать людей так весело? Да вы просто психи. Вот бы вас тут же самих подстрелили. Тогда хоть этот турнир быстрее закончится». «Скучно!» Было много команд, которых не снимали, то есть они не участвовали в битвах, и в одной из них была Петуху, прокричавшая это от всего сердца. Сейчас они засели в поросших лесом скалах в юго-восточной части карты. Петуху сидела на упавшем дереве, выше по склону сидели М и еще 4 мужчин в одинаковых маскировочных накидках. Облаченная в асимметричную накидку, слева свисавшую до колена, а справа до земли, она, с истинным бесстрашием на лице, напоминала полководца какой-то воюющей страны. В руках Петуху не держала никакого оружия, даже пистолета. Эмма и остальные наблюдали за округой. Откуда-то еле слышно доносились выстрелы, мешаясь с шумом деревьев на ветру. Склоны гор были крутыми, поросшими толстыми деревьями и усеянными огромными валунами. М-14 Бир лежала рядом с хозяином. М смотрел вниз через просветы между стволами. Перед ним стоял огромный рюкзак со щитом, который он использовал в прошлом турнире. 4 остальных членов отряда со скрытыми под масками лицами доставали снаряжение. Как у М, их торсы защищали бронежилеты. 3 из напарников М и Петуху рассеялись по лесу, потому было видно только их силуэты. Оружие и экипировку камеры не показывали. 4-й, тощий, сидел позади Петуху. Справа у него на поясе болтался пистолет Glock 21 под патрон 45 ACP. Руки же были свободны. «Эй, М, какого черта мы тут прохлаждаемся?» Ровным голосом спросила Петуху по рации. «Все остальные там палят вовсю, знаешь ли. Там внизу их еще много. Почему бы нам не спуститься побыстрее с горы?» «Нет». «Но почему? Только не говори мне, что ты не хочешь сражаться. Опять будешь вести себя как трусишка?» «Это часть плана». Даже после подкола Эм не шелохнулся. «Да неужели? А вы что, парни, думаете?» Петуха обратилась к ним по рации, но все промолчали. «Мы следуем плану командира, как и указано в контракте». Наконец угрюмо ответил один, и затем согласно откликнулись остальные. «Да неужели?» Хамура бросила Петуху. Наемник говорил учтиво, и девушка не стала развивать тему. «Ввязываться в глупую рукопашку бессмысленно», — равнодушно сказал М. «Ты хочешь умереть так скоро? Ты так этого хочешь?» «Что? Нет, но это отстойно! Скучно!» «Потерпи немного. Я уже говорил, это часть плана, Пита. Ты сама доверила мне быть командиром, так что изволь подчиняться моим приказам». «Что ж, ничего не поделать», — прищелкнула языком Петуху. «Когда ты умрёшь, М, я получу метку командира и буду делать всё, как мне захочется». Она картинно возвела руки к небу и пожала плечами. Сверху не было никаких камер. «Не волнуйся. Можешь забрать себе всех выживших грозных противников, которые уже точат клыки». «Кого?» «Лен, например. Клыки этого розового кролика ужасно острые». Петуха расплылась в кровожадной улыбке. Хорошо, что камеры этого не засняли.